Да хоть бы только поглядеть на дружка-с. Вот бы взяли с ним бутылочку, да и выпили вместе. Он бы с вами и пить не стал. Почему? Ноблес оближ, честь не позволяет. Ведь вот пьете же вы со мной-с. Чем он вас лучше? Я с вами не пил. Почему же такая вдруг гордость-с? Вельчининов вдруг нервно и раздражительно расхохотался. «Фу, черт! Да вы решительно хищный тип какой-то! Я думал, что вы только вечный муж и больше ничего!» «Это как же так, вечный муж? Что такое?» — насторожил вдруг уши Павел Павлович. «Так, один тип мужей. Долго рассказывать. Убирайтесь-ка лучше, да и пора вам. Надоели вы мне». «А хищно-то что ж? Вы сказали хищно». «Я сказал, что вы хищный тип. В насмешку вам сказал». «Какой такой хищный тип-с? Расскажите, пожалуйста, Алексей Иванович, ради Бога-с, ради Христа-с». «Ну да довольно же, довольно!» Ужасно вдруг опять рассердился и закричал Вельчининов. «Пора вам, убирайтесь». «Нет, недовольно-с». — вскочил и Павел Павлович. — Даже хоть и надоел я вам, так и тут недовольна, потому что мы еще прежде должны с вами выпить и чокнуться. Выпьем, тогда я уйду-с, а теперь недовольна. — Павел Павлович, можете вы сегодня убраться к черту или нет? — Я могу убраться к черту-с, но сперва мы выпьем. Вы сказали, что не хотите пить именно со мной. Ну, а я хочу, чтобы вы именно со мной-то и выпили. Он уже не кривлялся более, он уже не подхихикивал. Все в нем опять вдруг как бы преобразилось и до того стало противоположно всей фигуре и всему тону еще сегодняшнего Павла Павловича, что Вельчининов был решительно озадачен. «Эй, выпьем, Алексей Иванович! Эй, не отказывайте!» — продолжал Павел Павлович, схватив крепко его за руку и странно смотря ему в лицо. Очевидно, дело шло не об одной только выпивке. «Да, пожалуй!» — пробормотал тот. «Где же тут бурда?» «Ровно на два стакана осталось. Бурда-с, бурда чистая-с. Но мы выпьем и чокнемся-с». «Вот-с, извольте принять ваш стакан». Они чокнулись и выпили. «Ну, а коли так...» «Ах!» Павел Павлович вдруг схватился за лоб рукой и несколько мгновений оставался в таком положении. Вельчининову померещилось, что он вот-вот, да и выговорит сейчас, самое последнее слово. Но Павел Павлович ничего ему не выговорил. Он только посмотрел на него и тихо во весь рот улыбнулся опять давешней хитрой и подмигивающей улыбкой. «Чего вы от меня хотите, пьяный вы человек? Дурачите вы меня!» — неистово закричал Вельчининов, затопав ногами. «Не кричите, не кричите! Зачем кричать?» — торопливо замахал рукой Павел Павлович. «Не дурачу, не дурачу! Вы знаете ли, что вы теперь вот чем для меня стали». И вдруг он схватил его руку и поцеловал. Вельчининов не успел опомниться. «Вот вы мне теперь кто-с! А теперь я ко всем чертям!» «Подождите, постойте!» — закричал опомнившийся Вельчининов. «Я забыл вам сказать...» Павел Павлович повернулся от дверей. «Видите...» — забормотал Вельчининов чрезвычайно скоро, краснея и смотря совсем в сторону. «Вам бы следовало завтра непременно быть у Погорельцевых, познакомиться и поблагодарить непременно». «Непременно, непременно! Уж как и не понять-с!» С чрезвычайной готовностью подхватил Павел Павлович, быстро махая рукой в знак того, что и напоминать бы не надо. «И к тому же вас и Лиза очень ждет. Я обещал». «Лиза», — вернулся вдруг опять Павел Павлович. «Лиза? Лиза. Знаете ли вы, что такое была для меня Лиза-с? Была и есть-с. Была и есть, — закричал он вдруг почти в выступлении. Но... это после-с. Все будет после-с. А теперь мне мало уж того, что мы с вами выпили, Алексей Иванович. Мне другое удовлетворение необходимо-с. Он положил на стул шляпу и, как давеча, задыхаясь, немного смотрел на него. «Поцелуйте меня, Алексей Иванович», — предложил он вдруг. «Вы пьяны!» — закричал тот и отшатнулся. «Пьянс, а вы все-таки поцелуйте меня, Алексей Иванович? Эй, поцелуйте! Ведь поцеловал же я вам сейчас ручку!» Алексей Иванович несколько мгновений молчал, как будто от удару дубиной по лбу. Но вдруг он наклонился к бывшему ему по плечо Павлу Павловичу и поцеловал его в губы, от которых очень пахло вином. Он не совсем, впрочем, был уверен, что поцеловал его. «Ну уж теперь!» Опять в пьяном исступлении крикнул Павел Павлович, засверкав своими пьяными глазами. «Теперь вот что-с! Я тогда подумал, неужто и этот? Уж если этот, думаю, если уж и он тоже, так кому же после этого верить?» Павел Павлович вдруг залился слезами. «Так понимаете ли, какой вы теперь друг для меня остались?» И он выбежал с своей шляпой из комнаты. Вельчининов опять простоял несколько минут на одном месте, как и после первого посещения Павла Павловича. «Пьяный шут и больше ничего!» — махнул он рукой. «Решительно больше ничего!» — энергически подтвердил он, когда уже разделся и лег в постель.